Глава 13. «Здравствуйте, мистер...» Симпатичная барышня за стойкой ненадолго зависла, опустив взгляд куда-то в бумаги, и я ей подсказал. «Андерсон. Томас Андерсон». Я широко улыбнулся, и девица улыбнулась мне в ответ. «Да, совершенно верно. Простите, мистер Андерсон, мы не используем магосферу для работы, сами понимаете, конфиденциальность, а вашу карточку я почему-то не могу найти. Подождите минутку, хорошо? Вот там кресло, столик, присаживайтесь, можете полистать журналы». «А курить можно?» — поинтересовался я. «Да, конечно». Девица улыбнулась еще лучезарнее. «Но придется выйти в комнату для курения. Вот эта дверь». «Спасибо». Я кивнул и направился в означенную комнату. Изнутри клиника выглядела совсем иначе, чем снаружи. Большие светлые помещения, приветливый персонал. Вот что значит клиент, пришедший по предварительной записи. Правда, для того, чтобы записаться на прием, пришлось побегать. Я закурил, встал у окна и, набрав полную грудь воздуха, медленно выдохнул, только сейчас переводя дыхание. Да уж, непросто было сюда попасть. Теперь бы еще назад выбраться. Я взглянул на охранника с автоматом, запирающего ворота гаража за привезшим меня сюда микроавтобусом. Еще раз глубоко затянулся и постарался расслабиться. Спокойно, Ланс. И не из такой задницы выбирались. Сначала нужно узнать, что здесь вообще происходит, а потом... Потом что-нибудь придумаем. Как обычно. На то, чтобы записаться в экспериментальную клинику Кроуфорда, у меня ушло 4 дня. Первый — на то, чтобы найти врача, который поставит нужный диагноз. Остальные 3 я потратил с несчастным убитым видом, скитаясь по клиникам, здраво рассудив, что если ЭКК как-то получает клиентов, стараясь при этом не афишировать свою деятельность, значит, в этом помогают настоящие врачи. Учитывая, что нормальный человек не сунется в лечебное учреждение, о котором нет абсолютно никакой информации, искать следует тех, кто уже отчаялся. А учитывая, что с появлением в жизни человечества магии болезней, способных довести до отчаяния, осталось не так много, список удалось значительно сузить. В первых 2 клиниках, глядя на мою историю болезни и анализы, врачи лишь сочувственно развели руками. Еще в нескольких без особого воодушевления предложили обратиться к высшим, глядя на меня так, будто перед ними сидел без 5 минут мертвец. Еще в 5 или 6 реакция была примерно такой же, и я понял, что делаю что-то неправильно. Я ходил по достаточно дорогим госпиталям, справедливо рассудив, что если в экспериментальной клинике Кроуфорда засели мошенники, то их интересуют исключительно состоятельные граждане, с которых можно что-то поиметь. Но, обойдя чуть ли не все солидные заведения, так и не добился того, чтобы на мою наживку кто-то клюнул. Стоило поменять подход. В последний день я устроил рейд по муниципальным клиникам, и уже в 3 из них мне улыбнулась удача. На удивление, хорошо одетый доктор по фамилии Джонсон, если верить бейджу, прикрепленному к карману халата, просмотрел мои бумаги, отложил их в сторону, блеснув золотом часов на руке, и медленно проговорил. «Мистер Андерсон, скажите, вы знаете, что написано в вашей истории болезни?» Я мрачно кивнул. «Полагаю, тогда вы понимаете, что шансов у вас практически нет. Что вам, скорее всего, не помогут ни люди, ни высшие. Вы меня сейчас так подбодрить хотите?» — горько усмехнулся я. «Знаете, как ни странно, но да». Врач слегка улыбнулся. «Дело в том, что решение проблемы все же существует». Он поднял руку в предупредительном жесте. «Не гарантированное, к сожалению. При таком заболевании 100% гарантии никто не даст, но шансы все же есть и немалые». Я подался вперед, стараясь создать впечатление человека, только что узнавшего, что его смертельную болезнь все же можно излечить. В принципе, это было несложно. Ощущение от того, что на мою немудреную наживку все же клюнула нужная рыба, было очень похоже на то, что мне требовалось изобразить. «Есть одна экспериментальная клиника», — понизив голос, проговорил доктор Джонсон. «Они применяют методы, скажем так, достаточно смелые и еще не успевшие пройти сертификацию. Но процент выживаемости при вашем заболевании у них очень высокий». Процент выживаемости сильно резанул слух, однако до меня все же дошло, что это медицинский термин, широко распространенный у циников в белых халатах. Наверное, когда каждый день имеешь дело со смертельными заболеваниями, эмоции притупляются, но говорить такое пациенту, ну, не знаю. Дело в том, я замялся, теребя в руках старую выгоревшую бейсболку со сломанным козырьком. Дело в том, что у меня не очень много денег. Я смогу наскрести 200, ну, $300. Может быть, если немного подождать, то... Джонсон попытался скрыть отчетливо промелькнувшую на лице усмешку. Получилось не очень хорошо, но он все же сумел взять себя в руки и снова натянуть на лицо сочувственную мину. Само участие. «Мистер Андерсон, деньги не понадобятся. Более того, весьма вероятно, что в случае успешного исхода заплатят вам самому». Я состроил удивленную гримасу. «В чем подвох, доктор?» «Никакого подвоха». Джонсон ободряюще улыбнулся. «Единственное, прежде чем в клинике примут окончательное решение, необходимо заполнить анкету. Им нужна вся информация о вас, чтобы понять, смогут ли они помочь в вашем случае и заранее составить правильный план лечения». «А как же мне попасть туда? Что это за клиника? Где она находится?» «Заполнить анкету вы сможете прямо здесь. У меня есть бланк. Я передам ее в клинику, и с вами свяжутся». «Точно свяжутся?» Я старался изо всех сил сделать вид, что проглотил крючок вместе с поплавком, грузилом, леской и удилищем, не показав при этом радости от того, что жадный доктор схожим образом заглотил мой. «А как? У меня нет чарафона, но я, наверное, могу оставить номер консьержа. Я живу в меблированных комнатах. Думаю, смогу договориться». «Вот здесь все и укажете». Врач с улыбкой протянул мне пару листов и ручку. «Нужно только действовать поскорее. Сами понимаете, время работает против нас». Я закивал, хватаясь за простую шариковую ручку, как за спасательный круг. «Можете заполнить прямо здесь». Доктор встал из-за стола и сделал приглашающий жест. «А мне пока нужно позвонить». Док вышел, а я поставил стул ближе, отодвинул в сторону пачку каких-то бумаг и принялся читать вопросы. Анкета была достаточно странной. Обязательными в таких случаях вещами, типа номера социального страхования, в ней не интересовались. Зато была масса вопросов, касающихся меня и моего окружения. Место работы, семья, какие отношения с родственниками поддерживаю, считаю ли себя общительным человеком. Имена трех самых близких друзей, имена коллег, с которыми мне нравится общаться. Очень странная анкета, но, кажется, я начал понимать, почему она составлена именно так. И чем больше я понимал, тем сильнее мне не нравилась собственная затея. Решив, что я понял, как именно нужно заполнить анкету, чтобы получить приглашение на лечение, я приступил к работе. Временно не работаю, ищу работу. Сирота, родственников нет. Общительным себя не считаю, друзей нет. Со старыми приятелями почти не общаюсь. С бывшими коллегами не общаюсь. Идеальный портрет социопата-одиночки, опустившегося на самое дно, еще и сломленного смертельной болезнью. Составить его было несложно, ведь совсем недавно я как раз таким человеком и был. Разве что со смертельной болезнью повезло, если не считать таковой прогрессирующий алкоголизм. В графу «Место жительства» я вписал адрес меблированных комнат, где я действительно снял грязную каморку на время расследования. Находиться там было неприятно, передвигаться в старой одежде и без автомобиля непривычно, но нужно было потерпеть. Возврат на несколько дней в не такое далекое прошлое — не самая высокая цена за анонимность и конфиденциальность. Всяко лучше, чем привезти домой на хвосте отморозков, которые следили за мной после посещения клиники. Если они похожи на того доминиканца, что открыл мне двери в клинике, ничего хорошего ждать от них не стоит. Отпетые головорезы. Так что временные неудобства, новую прическу и неопрятную бороду, которой я старательно обрастал последние дни, можно было отнести к необходимому злу. Вернувшийся док Джонсон прочитал мои каракули и, кажется, воодушевился еще больше. «Мистер Андерсон, я добавлю к вашей анкете результаты анализов и историю болезни и думаю, что в самое ближайшее время с вами свяжутся. А сейчас прошу простить, меня ждут пациенты». После этого мне ничего не оставалось, кроме как вернуться в свои трущобы и 2 дня проваляться на желтоватом постельном, небрежно брошенном поверх матраса в подозрительных пятнах. 2 раза я пытался дозвониться до Рэйчел, но девушка банально не брала трубку. 1 раз я практически решился съездить в доки, потом посмотрел в зеркало и остановился. Куда мне в таком виде ехать-то? А главное, зачем? Навязываться? Глупая ситуация, которую сам и допустил. Да, девчонка симпатичная, да, мне она понравилась, но раздери меня, орк, на тот момент у меня было дело поважнее. Если она такая обидчивая... Нет, я все-таки постараюсь разрулить ситуацию, но не сейчас. Сначала разобраться с г***ной клиникой Кроуфорда. Стук в дверь раздался на 3-й день, когда я уже совсем отупел от безделья и начал предполагать, что моя анкета не заинтересовала великих лекарей, что меня каким-то образом раскрыли или что, в конце концов, я вытянул пустышку. Все 3 варианта имели примерно одинаковые шансы на то, чтобы оказаться правдивыми, и уже 2 часа с того самого момента, как проснулся, я боролся с желанием послать все к дьяволу и отправиться к себе в квартиру. Стук сдернул меня с кровати. Напустив на лицо траурное выражение, с которым я контактировал с окружающим миром в этой ипостаси, я направился к двери. За дверью оказался консьерж, бомжеватого вида парень с длинными засаленными волосами, в не менее засаленных джинсах с прорехами на коленках и зеленой камуфляжной куртке, рукава которой были закатаны по локоть. «Вам звонили, мистер Андерсон?» — прогундосил он. «Вы просили, чтобы я сообщил, если кто-то будет вас спрашивать». Консьерж выжидающе уставился на меня. Я лишь кивнул, ожидая продолжения. «Просили сказать, что звонят от Дока Джонсона, что вам назначили встречу сейчас». Он залез в карман куртки и достал из него мятый обрывок бумаги, пересыпанный табачными крошками и каким-то мусором. «Квинс Старбакс, у станции метро Бульвар Астория. Вам нужно быть там сегодня в 2 часа». Консьерж замолк и выжидающе посмотрел на меня. Я залез в карман, достал долларовую купюру и протянул ее парню. Он выдернул у меня банкноту так резко, будто опасался, что я передумаю, сунул мне взамен клочок бумаги и скрылся за дверью. Значит, все-таки сработало. Я вздохнул. «То, что я на верном пути, это хорошо». А вот то, что мне под видом смертельно больного предстоит проникнуть в клинику, которую охраняют вооруженные ребятки, похожие на профессиональных убийц, не очень. Я сложил в картонную коробку чарафон, часы, бумажник с документами на настоящее имя, кастет и дубинку. Достал скотч и старательно запечатал коробку. Брать с собой что-либо, что позволит идентифицировать меня как Ланса Вандертуота, опасно. И здесь я тоже свое добро оставлять не хочу. Похожий на крысу консьерж доверия не внушал никакого. Не удивлюсь, если среди его хобби имеется копание в вещах постояльцев. Вырвав из блокнота чистый лист, я написал на нем свой домашний адрес. Буду выходить, оставлю консьержу, пусть отправит с курьером. По уму, таких явных следов лучше бы не оставлять, но я и так перестраховываюсь. Лишняя паранойя. Перед тем, как выйти из комнаты, я присел на кровать и 1 минуты размышлял, не стоит ли оставить весточку Поллоку. Мало ли чем обернется мой визит. В идеале было бы и вовсе дать капитану наводку на клинику, непонятно как пропущенную безопасностью, а самому отойти в сторону, но тогда слишком много вопросов останется без ответов. А я все еще хочу повидаться с таинственным доктором Крэнстоном. И другого способа сделать это я не вижу. Ладно, к нагам сомнения. Начал делать, нужно довести до конца. А записку Поллоку лучше все же передать. Пусть он ее получит, скажем, послезавтра днем. Если я не вернусь к этому времени, значит, точно случилось что-то нехорошее, и в этом случае мне будет спокойнее, если буду знать, что ко мне рано или поздно придет помощь. Ну или хотя бы за меня отомстят при совсем уж тухлом раскладе. Решившись, я встал, выдрал из блокнота еще 1 лист, написал Поллоку короткую записку и, подхватив под мышку коробку со своим нехитрым скарбом, вышел из комнаты. На этот раз поездка в метро прошла без эксцессов. Я пытался подремать, но сон не шел. В голове постоянно прокручивались разные варианты развития событий. Когда поезд подъезжал к бульвару Астория, я уже стоял в дверях. Вышел, прошел по пустому перрону надземной станции, спустился по ступенькам и оказался практически на месте встречи. Из Старбакса тянулись вкусные запахи, захотелось кофе, но я решил, что навряд ли полунищий Томас Андерсон будет позволять себе такие излишества. В 5:05 прямо передо мной припарковался черный микроавтобус с наглухо тонированными окнами. Из него вышел доминиканец, как брат-близнец, похожий на уже виденного мной охранника, огляделся и встретился со мной глазами. У меня внутри все сжалось. А ну как узнают? Но нет. Кивнув самому себе, доминиканец подошел ко мне и поинтересовался. «Томас Андерсон?» «Видимо, док Джонсон описал меня. Что ж, так даже проще». «Да, это я», — я кивнул. «А вы?» «Мы от дока Джонсона. Прошу в машину, мы отвезем вас в клинику». «Так сразу?» — я напустил на себя растерянный вид. «Мне не сказали, я не взял с собой пижаму и...» «Не переживайте, мистер Андерсон, мы вам все предоставим. У вас сложный случай, и лучше начать лечение немедленно. Вам не нужно на работу или еще куда-нибудь в ближайшие дни?» Я потупился. «Нет, на работу мне не надо. Нормальному человеку стыдно быть безработным, и он не станет кричать об этом на каждом шагу». «Превосходно». Доминиканец улыбнулся, продемонстрировав желтые от табака зубы. «Тогда пройдемте». Я кивнул и последовал за ним. Он открыл боковую дверь и отступил в сторону, ожидая, пока я заберусь в салон. «А почему здесь нет окон?» — удивился я, заглянув внутрь. Стекла пассажирской части салона были заклеены непросвечивающейся пленкой. Разглядеть изнутри, что происходит на улице, было невозможно. Как невозможно было и с улицы увидеть, кто сидит в салоне. Охранник или кто он там, лишь пожал плечами. «Машину купили подержанной, предыдущий хозяин сделал так, а переделывать не стали. Не волнуйтесь, мистер Андерсон, темно не будет, как только закроется дверь, в салоне включится свет». Я молча кивнул и полез внутрь. Задвинувшаяся за спиной дверь отрезала все звуки города. Шумоизоляция в автобусе также была на уровне. «Предыдущий хозяин, конечно». Чуть слышно буркнул я себе под нос, уселся в кресло и попытался расслабиться. Получилось плохо. Машина тронулась с места. Сначала я попытался было считать повороты, чтобы иметь примерное представление о том, куда мы движемся, но быстро бросил это занятие. Во-первых, не настолько хорошо я знал эту часть города, а во-вторых, пункт назначения мне давно известен, нет смысла ломать голову. Ехали мы достаточно долго. Водитель наворачивал лишние круги, перестраховываясь, что еще раз убедило меня в том, что в клинике что-то нечисто. Не думаю, что отсутствие, например, лицензии на врачебную практику или применение несертифицированных процедур заставило бы принимать такие меры предосторожности. А значит, я на верном пути. Главное, чтобы этот путь не закончился где-нибудь на дне Гудзона. Наконец, спустя примерно час, машина замедлилась, а после и совсем остановилась. Щелкнул замок, дверь отъехала в сторону, и я увидел того же Доми. «Прибыли, мистер Андерсон, пройдемте». Я выбрался из салона и быстро огляделся. Да, то самое место. Экспериментальная клиника Кроуфорда, мать ее. Если честно, за время поездки меня одолевали сомнения, а в голове крутились мрачные картины, одна хуже другой. Ведь 100% гарантии, что я вышел именно на тех, кто мне нужен, не было, и я мог в легкую попасть, например, на черных трансплантологов или на кого еще похуже. Мало ли, какие махинации проворачиваются на дне под медицинским прикрытием. Успокаивал я себя лишь тем, что с диагнозом, поставленным по легенде, мои органы мало кого могут заинтересовать. Что же тогда мутят ВКК? Ладно, совсем скоро узнаю. «Мистер Андерсон». Доминиканец смотрел на меня выжидающе. Кажется, я слегка задумался. «Окей, посмотрим, чем они тут занимаются». Сутулившись и стараясь изменить походку на тот случай, если меня видит та же смена охраны, при которой я здесь уже был, я двинулся следом за провожатым в сторону крыльца. Что ж, надеюсь, выбраться отсюда будет не намного сложнее, чем попасть внутрь.